Я приподнялась, придерживая полотенце на груди, и огляделась. Ни души. Некоторое время посидела в задумчивости и решила искупаться. Вода была прохладной, и я испытала настоящее блаженство, погрузившись в нее. Дурные мысли разом меня оставили. Я перевернулась на спину и закрыла глаза. Совсем рядом промчался катер. Я приподняла голову, проводив его взглядом, и с некоторым удивлением обнаружила себя довольно далеко от берега. Я щурилась на солнце, следя за белым пушистым облаком, похожим на забавного утенка. Потом медленно поплыла к берегу, то и дело замирая и беспричинно улыбаясь. Однако через несколько минут на смену блаженству пришли совершенно иные чувства. В очередной раз, взглянув на берег, я увидела Руслана. Он сидел в шезлонге и курил, закинув ногу на ногу. Он был все в той же пестрой рубашке и брюках. Пиджак небрежно валялся на песке. «Как водичка?» — крикнул он мне. «Отличная!» — выжав из себя улыбку, ответила я. «Не хотите искупаться?» «Нет, я предпочитаю ванну». Я нащупала ногами дно, встала и вежливо попросила. «Вы не могли бы отвернуться? Я без купальника». Он уехал вместе с остальными вещами, добавила я, решив, что в данной ситуации непринужденный разговор предпочтительней. «Уверен, у тебя нет ничего такого, что стоило бы прятать», — заявил этот сукин сын. А я в сердцах матерно выругалась. Правда, мысленно. «И все-таки, если вас не затруднит...» Он препротивно улыбнулся, а я продолжила сквозь зубы. «Подавись!» И направилась к своему топчину. Там я завернулась в полотенце и легла, перестав обращать внимание на Руслана. «Я был прав», — хмыкнул он. «Выглядишь потрясающе». «Послушайте, не удержалась я. Я замужем. Вы стараетесь совершенно напрасно. Я люблю мужа, так что вы впустую тратите свое драгоценное время». «Сомневаюсь». «В моих словах?» — удивилась я. «Нет, в том, что потрачу время впустую. Хочешь, пари на ящик шампанского. Через неделю ты ляжешь со мной». Я приподнялась и посмотрела на него внимательнее. «Маловероятно», — сказала я серьезно. «Разумеется, если за это время не разразится атомная катастрофа, и мы не останемся вдвоем на всем белом свете. В этом случае, в целях продления человеческого рода, мне придется пересмотреть свои позиции. Но и тогда я лягу с тобой без всякого удовольствия. А если будешь приставать, пожалуй, с мужу. Он тебе ноги переломает, а я помогу. Все ясно?» «Еще бы!» — хмыкнул Руслан, поднялся, подошел, одной рукой ухватил меня за волосы, другой — за подбородок и поцеловал. Я стиснула зубы, с трудом дождавшись конца процедуры. «Ну и что?» — спросила я зло. «Мне от счастья стопчина свалится?» «Больше так не делай. У меня желудок слабый». Видно, он всерьез верил, что совершенно неотразим, потому что вознамерился поцеловать меня еще раз. Я не удержалась и заехала ему коленом в живот. Должно быть чувствительно, потому что он отлетел на значительное расстояние и устроился на песке. «Лучше не нарывайся», — попросила я. Он захохотал и сказал: «Ты прелесть. Вот увидишь, нам с тобой будет весело. Я тебе это припомню». Взгляд его затуманился, губы дрогнули. И он добавил: «Ты у меня будешь?» Что я буду делать, узнать не довелось. Послышались голоса, и через мгновение на пляже появилась Женька в компании Льва Николаевича. Подружка метнула на меня растерянный взгляд, а Лев Николаевич с неудовольствием посмотрел на своего большого друга. Тот, немало не печались, поднялся, отряхнул брюки и, прихватив пиджак, зашагал к дому, что-то насвистывая. «Анфиса Львовна», — начал наш хозяин. Голос его слегка дрожал, то ли от волнения, то ли от злости. «Надеюсь, Руслан...» «Нет-нет, что вы!» — перебила я. «Все в порядке». «Видите ли, он становится совершенно неуправляемым, если дело касается женщин. Руслан очень влюбчивый человек». Определение «влюбчивый» также подходило Руслану, как седло корове. Однако Лев Николаевич говорил серьезно, причем с болью душевной. И я, вопреки всякой логике, вдруг почувствовала себя виноватой. «Мне так неловко», — начала я, но Лев Николаевич перебил меня. «Я поговорю с ним. Очень прошу, не обращайте внимания на его выходки. Он скоро успокоится. Надеюсь, этот ничтожный инцидент никак не скажется на нашей дружбе». При этих словах Лев Николаевич так зазывно посмотрел на подружку, что я была уверена, Женька не выдержит и бросится к нему в объятья. Против ожидания та растерянно моргнула и произнесла что-то невнятное. На ужин я решила не ходить. Выпила стакан соков в компании хмурой Олимпиады Назаровны и направилась в сад, где меня через некоторое время обнаружила подружка. «Руслан схлопотал по жизненно важным органам?» С места в карьер начала она. «Не знаю, что за органы ты имеешь в виду. Я ударила его в живот». «Слава богу!» — закатила глаза Женька. «Мне на его здоровье наплевать. Просто такие типы обычно страшно злопамятные. Ну что, раба Божья Анфиса, съезжать будем?» — вздохнула она. «С какой стати?» — осведомилась я с притворным удивлением. «Если у вас дошло до рукопашной...» Конечно, Женька была права. Руслан вел себя безобразно. И самое разумное было спешно покинуть остров. Но в меня словно бес вселился. И я ответила зло, хотя и знала, что злость дурной советчик. Вот пусть Руслан и убирается отсюда первым катером, а я остаюсь. «Анфиска!» — возвысила голос Женька, но тут же сникла. «Ладно, тебе видней. Кстати, Лёвушка мне аванс дал. Очень, знаешь ли, приличный аванс. А еще он проявляет серьезную заботу о нашем туалете. Золотой дядечка, не можем мы в одном белье неделю ходить?» «Не можем», — сокрушенно кивнула я. «Вот-вот, он денежку дал. Завтра утречком снарядит катер, и мы поплывем на континент за тряпками. Самое время, по-моему». Я задумалась, а потом отчаянно головой замотала. «Не пойдет». «Чего еще?» — нахмурилась Женька. «Дядька твой жутко подозрительный. А у меня муж полковник. Не могу я на сомнительные деньги шматье покупать. Это все равно, что взятка должностному лицу». Размечталась. «Да кому надо твоему Ромке взятки давать?» «Все равно». Еще больше нахмурилась я. «Ромка мне голову оторвет, если узнает. А он непременно узнает. Такой уж у него характер. Так что лучше уж блохастой ходить. Лучше бы твой дядька нашел мою машину», — с тоской добавила я. Женька почесала в затылке, подумала, глядя себе под ноги, и изрекла: «Я куплю шматье для себя, а потом дам его тебе во временное пользование. Если оно не твое, а мое, то никакой взятки и в помине нет». «Ну как? Здорово!» — порадовалась я, удовлетворенно кивнув. «Два умных человека всегда найдут выход из трудного положения». «Значит, сразу после завтрака и отчалим», — подвела итог Женька и посмотрела на меня без всякого одобрения. «Ты чего ужинать не пошла? У меня же диета. А здесь ужинают поздно». «Врешь», — не поверила подружка. «Руслана видеть не хотела». «Вот еще», — возмутилась я. «К тому же избавиться от него весьма затруднительно. Так и мелькает». «Ладно», — вздохнула Женька. «Давай на звезды любоваться». И села рядом. Мы, запрокинув головы, с полчаса исправно таращились в звездное небо. После чего в голову мне пришла блестящая мысль. «Пойдем купаться. Вода должно быть теплая, прогрела за день». «Идем», — с готовностью поддержала меня Женька. Мы поднялись к себе, взяли полотенце и через 10 минут уже подходили к калитке. Однако, вступив на тропу, мы разом призадумались. Как я уже говорила, спуск в этом месте крутой, и в темноте совершать его было небезопасно. «Давай-ка через мост», — заявила Женька. Мы вернулись, захлопнули калитку и через сад пошли к центральным воротам. Послышался шорох, и из-за кустов выскочила собака. Я как-то успела забыть о ее существовании и от неожиданности взвизгнула. «Ник!» — протяжно позвала Женька, почесывая собаку за ухом. «Умный пес, идем с нами». Я робко протянула руку, слегка паникуя. А Ник лизнул ее и сунул голову под мою ладонь, приглашая себя погладить. «Надо же!» — порадовалась я. «С виду жуткий зверюга, а на самом деле очень ласковый». «Ага», — согласилась Женька, вышагивая в направлении моста. «Совсем как твой Ромка». «Ромка-то здесь при чем?» — возмутилась я. «Да я так, для сравнения. Не стой пнем. Мы ж купаться хотели». Я догнала подружку, хмурясь и прикидывая. Чего б такого доброго ей сказать? Как на грех, в голову ничего не приходило. И я, в конце концов, успокоилась. Ник весело бежал впереди, время от времени оборачиваясь и поджидая нас. Мы спустились к пляжу, в этот момент зашла луна. Светлая дорожка побежала по воде, а я ахнула от избытка переполняющих меня чувств. Женька сбросила одежду и с разбегу плюхнулась в воду. Ник носился вдоль берега, бросаясь то в мою сторону, то в Женькину, и громко лаял. А я не спеша разделась и с удовольствием, ступая по песку, направилась к воде. И тут... Не иначе как нечистый толкнул меня под локоть и заставил посмотреть влево. Ближе к зарослям от воды шла цепочка следов. Метрах в трех от озера следы свернули к кустам. Я посмотрела в ту сторону и поежилась. Заросли при лунном свете выглядели мрачно и даже диковинно. А чувство было такое, что оттуда за нами наблюдают. «Женька!» — заорала я. Подружка перестала плескаться и направилась к берегу. Ник подбежал ко мне. Я погладила его, приговаривая. «Хорошая собака!» Я порадовалась, что мы прихватили его с собой. Женька как раз выходила из воды. «Осторожно!» — крикнула я. «Не затопчи следы!» «Какие следы?» — обалдела подружка. «Сейчас увидишь!» Я ухватила Ника за ошейник, чтобы и он ненароком не испортил следы, и побежала навстречу Женьке, после чего повела ее к зарослям. Подружка, кутаясь в полотенце, взглянула на следы и спросила хмуро. «И чего? Ты же видишь!» — обиделась я. «Вижу!» — кивнула она и сунула свою ступню в чужой след. «Ну и лапа!» — покачала она головой. 45-й размер. Из озера вышел мужик. Должно быть, купался. А где следы, ведущие к озеру?» Женька огляделась. «Где-нибудь здесь?» Я принялась осматривать пляж. Женька, немного понаблюдав за мной, вздохнула. «Анфиса, что ты дурака валяешь? Если человек вышел из воды, следовательно, он сначала в нее вошел. Может, и не здесь, может, дальше по берегу. И в зарослях спрятался», — разозлилась я. «Это могло быть днем. Может, он в заросли по нужде полез. Так вот же туалет», — не унималась я. «И кабинка для переодевания. Зачем ему заросли?» «Не знаю, на кой черт они ему сдались», — повысила голос Женька. «Много разных чудаков на свете. По-моему, ты свихнулась на детективах». Не успела Женька договорить, как в зарослях что-то хрустнуло. И вновь воцарилась тишина. Ник замер, уставившись в ту сторону и поводя ушами. «Собака насторожилась», — перешла на шепот Женька. «Там кто-то есть», — пискнула я. Тут взгляд мой метнулся вдоль берега. И я вспомнила про лодку, Фаина, кажется, укрытую в кустах в той стороне. «Там была лодка», — ткнув пальцем в темноту, заявила я. «А теперь эти следы! Не пугай меня!» — взмолилась Женька. «Все это чепуха. Подумаешь, лодка, подумаешь, следы!» Ник зарычал, а мы взвизгнули. «Нет, это невыносимо!» — разозлилась подружка. Ухватила собаку за ошейник и шагнула к зарослям. «Подожди!» — крикнула я. И к темной громаде кустов мы подошли вместе. Заросли казались непроходимыми. И каково же было мое удивление, когда мы обнаружили тропинку. Совсем лишившись разума, я шагнула на нее первой и тут же почувствовала чье-то присутствие. В нескольких шагах от меня кто-то замер, сдерживая дыхание. «Мама моя!» — пробормотала Женька, отчетливо клацая зубами. «Кто здесь?» — прерывисто спросила я. Протянула руку, и рука наткнулась на что-то колючее. Я собралась орать и вдруг поняла, что под пальцами у меня борода. Так и есть. Вот нос, а вот глаз. Человек охнул, а я истошно заорала. Вслед за мной заорала Женька, и мы бросились вон из зарослей. Только поднявшись к мосту, мы вспомнили о собаке. «Ник!» — рявкнула Женька. «Возьми его! Вперед, Ник!» Однако собака повела себя странно. В лунном свете мы увидели, как пес, жалобно скуля, отползает от зарослей. «Матерь Божья!» — пролепетала Женька, глядя на меня безумными глазами. «Не иначе, как там сам дьявол!» «Я его за бороду держала!» — ойкнула я. Женька укоризненно взглянула на меня. Точно я сморозила страшную глупость. Мне стало обидно, и я упрямо повторила. «У него была борода, и я за нее держалась». «Конечно!» — пожала плечами подружка. «А еще у него были рога и хвост». «Про рога и хвост не скажу. А вот борода точно была. И не надо на меня так смотреть». В этот момент Ник протяжно завыл. А мы замерли, выкатив глаза и приоткрыв рот. Такая на нас напала жуть. И было с чего. В лунном свете вода в озере таинственно мерцала. А Ник отчаянно выл, задрав голову. В ответ в деревне залаяли собаки. А я поняла, что через секунду хлопнусь в обморок, если это не прекратится. Со стороны дома послышался шум, замелькали огни. Я даже не сразу сообразила, что это обыкновенные ручные фонарики. И только по топоту ног поняла, что к нам бегут люди. И очень этому обрадовалась. «Что случилось?» — тревожно спросил мужской голос. И я узнала Руслана. Вместе с ним были двое молодых людей характерной внешности, замеченные нами перед завтраком. А Ник точно по команде перестал выть и бросился к нам, виляя хвостом. «Нам показалось, — начала Женька, — то есть там в кустах и собака...» Вышло невразумительно, так что неудивительно, что мужчины ничего не поняли. Руслан схватил меня за плечи и спросил. «С тобой все в порядке?» Я что-то промямлила в ответ. Он порывисто прижал меня к груди, а я вместо того, чтобы послать его к черту, пристроила свою многострадальную голову в районе его плеча. Охранники, водя фонарями, осветили берег. А Женька торопливо объяснила, что произошло. Надо отдать ей должное, получилось вполне связно. «Там в зарослях кто-то был. Анфиса утверждает, что схватила его за бороду». «Кого?» — спросил один из парней. «Понятия не имею», — возмутилась Женька. «Во-первых, не я его схватила, а Анфиса. Во-вторых, и она вряд ли поняла, кто там». «Это был мужчина?» — нетерпеливо спросил второй охранник. «Если была борода, то вполне логично предположить, что это мужчина. О женщинах с бородами я не слышала». «А может, это была коза?» — совершенно серьезно спросил парень. «В деревне они точно есть. Может, забрела в заросли?» Эта идея привела меня в чувство. Я отлепилась от Руслана и зло рявкнула. «Должно быть, она стояла на задних лапах. И вообще, прекратите болтать чепуху. Вы видели, как вел себя Ник?» Тут все дружно посмотрели на пса, который бегал вокруг нас без всякого намека на беспокойство. Я перевела взгляд на Руслана, ожидая обнаружить на его физиономии препротивную ухмылку. Но он взирал на меня серьезно и даже тревожно. Обретя в его взгляде некоторую поддержку, я с чувством продолжила. «Утром я видела лодку, вон там, дальше по берегу, тоже в зарослях. А тут следы. Кто-то шел от воды к зарослям. Мы решили посмотреть и взяли Ника. А он точно свихнулся. Надо сказать, пес к этому моменту свихнувшимся не выглядел. Совсем даже наоборот. А вот я почувствовала себя дура-дурой. Мало того, что весь дом всполошила, еще кинулась на грудь к этому противному Руслану. Я на всякий случай отступила на шаг. Но мерзавец ухватил меня за руку, легонько сжал ее и шепнул. «Ты вся дрожишь?» Голос у него был слаще меда. «Я тоже вся дрожу», — заявила Женька и повисла на его правой руке, прижимаясь к нему всем телом. «Проверьте, что там?» — кивнул Руслан охране и повел нас к дому, светя под ноги фонариком. Женька продолжала виснуть на его локте. Тропинка была узкая, и идти по ней, обнявшись, было неудобно. Воспользовавшись этим обстоятельством, я юркнула за спину подружки. Ник бежал впереди. В доме светились все окна, а я готова была сгореть от стыда. Мы как раз достигли центральных дверей, когда со стороны сада появились охранники. «Ну что?» — спросил Руслан. «Следы, правда, есть», — ответил парень. А я порадовалась, заслышав тревогу в его голосе. В зарослях тропинка выходит как раз с калитки. «А как вы вошли?» — додумалась спросить я. «Через калитку», — удивился парень. «А кто ее открыл?» — влезла Женька. Парни выглядели раздосадованными, а на вопрос не пожелали ответить. Но от Женьки отделаться не так-то просто. «Калитка была не заперта?» — не унималась она. «Нет, конечно, если мы вошли». «А когда вы к нам бежали, вы воспользовались калиткой?» Вопрос показался мне толковым. Тропинок внизу было так много, что не мудрено запутаться. Парни в самом деле могли выйти через калитку, а потом подняться на пригорок. «Мы шли через мост», — заявил Руслан. «Значит, кто-то открыл калитку, потому что я ее собственноручно захлопнула перед тем, как идти на пляж», — заявила Женька. «Чтобы открыть ее с той стороны, нужен ключ. Но вы говорите, что калитку не открывали». Между тем мы вошли в дом и в малой гостиной обнаружили остальных обитателей дома. Лев Николаевич сидел в кресле. По обе стороны от него разместились Мстислав и Олег. А чуть в стороне замерла грозная Олимпиада. При нашем появлении Олег что-то торопливо убрал в карман куртки, в которую был облачен. Я готова поклясться, это что-то было пистолетом. Выходит, мы своими воплями здорово напугали граждан. «Что там?» — сурово спросил Лев Николаевич. Руслан поведал о наших злоключениях. А я, решив, что они как-то не впечатляют, напомнила о лодке в зарослях. «И собака вела себя странно», — внесла свою лепту Женька. Скулила и на брюхе ползала. Все поискали глазами Ника. Но он остался на улице. Оттого, наверное, публика уставилась на меня. Хотя с таким же успехом могла таращиться и на Женьку. «Глупости все это», — грозно заявила Олимпиада и пошла вон из комнаты. «Нечего по ночам шляться. И тогда всякая чушь не будет мерещиться». «Ничего нам не мерещилось», — разозлилась Женька. «Ребята следы видели». «Видели?» — рявкнула она. Парни дружно кивнули. «Эка невидаль». Огрызнулась Олимпиада. «Следы. Здесь люди живут. Почему бы и не быть следам? И тропинки люди натоптали. Вон их сколько по всему острову. Здесь все хожено-перехожено. Собаку вы сами перепугали». «Я тебе давно говорила, Лёва. Надо настоящую собаку завести. А этот у нас точно заяц. Всего боится. Открытая калитка вовсе чепуха. Любка домой через эту калитку ходит. Дом ее возле самого озера. Ей тут идти ближе. Сегодня она задержалась и, должно быть, калитку не захлопнула. А я проверить забыла. Вот и все ваши тайны». «А как же борода?» — растерялась я. «Какая еще борода?» «Я его за бороду держала», — чуть не плача напомнила я. «Хорошо, хоть за бороду», — усмехнулась старая ведьма и исчезла за дверью. А я едва не задохнулась от возмущения. «Вот что, в зарослях кто-то был. И я держала его за бороду. Если учесть, что все присутствующие бреются, выходит, в зарослях сидел чужак. Что он там делал, не знаю. Но он зачем-то прятался. А Ник...» Неожиданно я нашла очень простое объяснение поведению собаки. И, не задумываясь, выпалила. А Ник знал этого человека. Оттого и вел себя по-дурацки. Не мог же он в самом деле по команде ФАС вцепиться ему в горло. Я перевела дыхание и лишь тут обратила внимание, какой эффект произвели мои слова. Мужчины пялили глаза в пустоту, хмуря лбы, поджав губы. На их физиономиях читалась тревога. Женька, обратив на это внимание, робко кашлянула и потянула меня за руку. Я точно под гипнозом пошла за ней, но на пороге оглянулась. Заключительная сцена из «Ревизора» продолжалась. А сквозь приоткрытую дверь напротив на меня взирала Олимпиада, и в ее глазах стыла самая настоящая ненависть. «Вот осиное гнездо, прости, Господи!» — — бормотала Женька, когда мы поднимались по лестнице. «Угораздило нас вляпаться. Чую, не видать мне денежек. Придется уносить отсюда ноги». «Тут какая-то загадка», — зашептала я, лишь только мы оказались в моей комнате. «Ты глаза этой Мегеры видела?» «Ну?» «Что «ну?» — разозлилась я. «Видела, как она на меня посмотрела?» «А почему?» «Потому что я сказала, Ник знал этого человека в зарослях». «И что с того?» — не поняла Женька. «А то, что Олимпиада его тоже знает». «Постой, чего-то больно мудрено». Я принялась носиться по комнате, высказывая самые фантастические предположения. «Тут явно какой-то заговор». Женька слушала, чесала в затылке и вдруг изрекла. «Ты Ромку своего любишь?» «Конечно», — опешила я. «Ромка-то здесь при чем?» «Ромка точно ни при чем. Просто я подумала...» «Да ты хоть слышишь, что я говорю?» — возмутилась я. «И слышу, и вижу. Руслана, к примеру, умный сволочуга. Тактику сменил. С тобой все в порядке, дорогая?» — передразнила Женька. «А ты купилась?» «Я купилась?» Ушам своим не веря, рявкнула я. «Конечно. Я вот Ромке настучу. Он тебе мозги-то вправит». «Только попробуй», — запаниковала я. «И что за глупости? Что значит купилась? А кто ему головушку на грудь положил?» «В минуту слабости. Вот-вот. Сначала головушку на грудь, а потом и ножки на ширину плеч». «Какие ты гадости говоришь», — ахнула я и совершенно неожиданно заревела. Опустилась на кровать, отвернувшись от Женьки. Та тут же пристроилась рядом и тяжко вздохнула. «Я гадости не для своего удовольствия говорю, а для твоей пользы. Потому что бабья натура не очень хорошо известна. Ты же Ромку правда любишь, наделаешь глупостей, а схитрить сообразительности не хватит. Начнешь терзаться да каяться. А у него ума самый минимум, зато темперамент ого-го, и выйдет полное дерьмо. Молилась ли ты на ночь Дездемона? А вы мне люди не чужие, и я переживаю». «Что это ты мужа моего дураком обзываешь?» — обиделась я. «Дурак не дурак, но и не больно умный. К тому же ревнивый. И на тебе вконец помешался. Так что ж нам теперь, уезжать?» — шмыгнула я носом. «Если чувствуешь, что Руслан тебя зацепил, сматываемся. Это я тебе скажу, такой психолог, а человек дрянь. Он мне совсем не нравится», — заверила я. «Честно. Опять же ты за мной приглядишь. Правда, Женечка? Уж очень любопытство разбирает. Что-то тут не так». «Это точно», — кивнула подружка. «Я тебе больше скажу». В этом месте Женька метнулась к двери и толчком распахнула ее. О чем нашим предстала Олимпиада? «Чаю подать?» — как ни в чем не бывало, осведомилась она. «Нет, спасибо», — улыбнулась Женька. «Мы уже ложимся». И закрыла дверь. Мы замолчали, прислушиваясь к шагам в коридоре. «К этой ведьме надо приглядеться», — перешла на шепот Женька. «А спать я у тебя лягу», — добавила она. «Так спокойнее будет». «Ох, нечисто тут». «Нечисто, Женя, нечисто», — согласно кивала я, торопливо раздеваясь. Полночи мы зловещим шепотом строили предположения и уснули ближе к утру. Разбудил нас заливистый лай Ника. Женька приподняла голову, взглянула на часы и чертыхнулась. «Который час?» — сонно спросила я. «Шести нет. Чего он растявкался?» Я перевернулась на другой бок с намерением продолжить сон, ожидая, что подруга поступит так же. Вместо этого Женька поднялась и прошлепала к окну. Постояла немного и шепотом позвала меня. «Анфиса, иди-ка сюда!» С тяжким вздохом я присоединилась к Женьке. За окном, с моей точки зрения, не было ничего интересного. Так что вскакивать ни свет ни заря вовсе не стоило. Сад, крепостная стена. Я попыталась обнаружить Ника и вскоре действительно увидела его. Он носился возле зарослей. Тут я увидела еще кое-что. Точнее, кого? Руслан, двое охранников, Олег и даже Мстислав шли цепью вдоль берега. Поначалу я решила, что они спятили, так как выглядело это, мягко говоря, необычно. А тут еще Ник бестолково метался от одного к другому. «А ведь они кого-то ищут», — тихо сказала Женька. Я испуганно взглянула на нее. А подружка добавила. «Дождались, когда солнышко встанет, и пошли прочесывать остров». «Смотри», — вздрогнув, сказала я, хватая Женьку за руку. На стене, выходящей к озеру, появилась Олимпиада. Она с не меньшим, чем мы, любопытством следила за мужчинами. «А старушка переживает», — кивнула Женька. И тут проклятая ведьма, точно почувствовав, что за ней наблюдают, повернулась к нам. Мы с Женькой отпрянули от окна, но было поздно. Олимпиада нас наверняка заметила. Когда я опять выглянула в окно, старухи на стене уже не было. Нас с Женькой так разбирало любопытство, что ни о каком сне больше не могло быть и речи. «Пойдем-ка в кухню», — предложила я. «Попросим у ведьмы чаю. Глядишь, узнаем что-то путное». Мы спустились вниз. И в кухне неожиданно для себя обнаружили хозяина. Он сидел с чашкой кофе возле окна и выглядел мрачнее тучи. Однако при нашем появлении расцвел улыбкой. «Я всегда думал, что молодые девушки любят поваляться в постели. А вы, оказывается, жаворонки». «Нас разбудил Ник», — защебетала Женька. «Мужчины отправились на охоту?» «Это очередная блажь Руслана», — отмахнулся хозяин. «Какая сейчас охота? Чай? Кофе? Давайте я за вами поухаживаю». «Спасибо. А где Олимпиада Назаровна?» «По делам хлопочет. Я, признаться, бессовестно эксплуатирую ее привязанность. Не знаю, что бы я без нее делал». Мы выпили кофе. Старая ведьма так и не появилась. «Лев Николаевич», — сказала Женька, — «если уж мы поднялись так рано, может, не будем терять времени и приступим к работе?» «Похвальное рвение», — мягко улыбнулся он. «Что ж, я ничего против не имею». «Простите, а можно мне поприсутствовать?» — робко спросила я, надеясь, что на вопрос, заданный ангельским голосом, ответ может быть только положительным. «Разумеется». Лев Николаевич взял меня за руку и приложился к ней губами, глядя на меня с повышенной любезностью. «Боюсь, правда, что мои рассказы покажутся вам скучными». «Вы такой интересный человек», — запела я. «Уверена, ваши рассказы произведут впечатление не только на меня». «При условии, что Женечка с ее талантом и вкусом придаст им необходимую литературную форму». Женечка раздвинула рот до ушей. В общем, вели мы себя как персонажи известной басни. Получив милостливое разрешение остаться, я пристроилась в кресле возле окна. Женька сбегала в свою комнату и вернулась с диктофоном. А Лев Николаевич приступил к изложению. Вскоре меня постигло разочарование. Я-то надеялась узнать что-нибудь о старой ведьме, которая, наконец вернувшись, оставила дверь в кухню приоткрытой и явно подслушивала. Но Лев Николаевич, рассказывая об истории своего рода, углубился основательно. И сейчас подходил то ли к деду, то ли к прадеду. Рассказ оказался довольно занимательным, но сейчас меня интересовала совсем другая история. Оттого я мысленно подгоняла Льва Николаевича, надеясь, что он вскоре родится, и среди персонажей объявится его дражайшая няня. Однако через час я начала подозревать, что мы и через неделю не приблизимся к этому торжественному моменту. Прошло часа полтора, когда хлопнула дверь черного хода. И вскоре в малой гостиной возник Руслан. Я сидела у окна, Женька в сторонке возле кофейного столика, а Лев Николаевич в кресле прямо напротив двери. Оттого Руслан в первое мгновение нас не заметил и сказал хмуро. «Все прочесали. Чисто». Тот взгляд его задержался на Женьке. Он усмехнулся и добавил. «Охота была неудачной. Не сезон», — пожал плечами Лев Николаевич. Руслан удалился, а он продолжил рассказ. Но чувствовалось, что к работе наш хозяин охладел. И вскоре предложил сделать перерыв. Как видно, ему не терпелось побеседовать с Русланом. Тот в компании охраны и Олега пил кофе на кухне. Олимпиада заметно успокоилась и плотно закрыла дверь в гостиную. Мы с Женькой вышли в сад, где и столкнулись нос к носам с Тиславом. Он шарахнулся от нас в сторону. Затем, точно опомнившись, заговорил о погоде. Глаза его испуганно бегали, и по всему было видно, что человек страдает. «Как прошла охота?» — весело поинтересовалась Женька. Простой, казалось бы, вопрос поставил нашего собеседника в тупик. «Охота?» — переспросил он и вдруг побледнел. «Какая охота?» «Но вы ведь с утра на охоту ходили?» Состряпав удивленную физиономию, заявила подружка. «Ах, да. Знаете, я не любитель всех этих диких развлечений. Отправился вместе со всеми для прогулки. Свежий воздух и все такое». «Жаль, что мы не знали о ваших планах», — продолжала мучить его Женька. «А то бы с удовольствием составили вам компанию». Мстислав пробормотал что-то невнятное, и мы, наконец, расстались. «Что скажешь?» — спросила подружка. «Дело представляется мне совершенно ясным», — увлеченно начала я. «Кто-то звонит Мстиславу, возможно, с угрозами». «В тот же день я нахожу лодку, спрятанную в кустах. А затем мы с тобой сталкиваемся с таинственным типом в зарослях». «Ты сталкиваешься», — перебила Женька. «Давай придерживаться истины. Я никого не видела. Зато я держала его за бороду, на что бы ты ни намекала. Отсюда вывод. Человек, угрожавший Мстиславу, тайно прибыл на остров. И именно его, с трудом дождавшись рассвета, начали сегодня искать. Оно как будто бы так. Да кое-что не складывается». «Что не складывается?» — нахмурилась я. «Лично для меня все было ясно. Хоть сейчас садись и пиши детектив». «Мстислав не хочет, чтобы о звонке узнал кто-то из его приятелей. Оттого и побежал на лесную полянку, чтоб случайно не подслушали его разговор». «Конечно», — кивнула я. «Так если Мстислав о телефонном звонке промолчал, чего ж они тогда все испугались?» Я сидела на скамейке, хмуро глядя на Женьку, а она вздохнула. «Сдается мне, наш Лев Николаевич не просто так выстроил замок на отдаленном острове. Чего-то дядя боится, точнее кого-то. Оттого и шарили по всему острову, лишь только услышали о лодке». «Вот-вот», — подхватила я и тут же слабо ойкнула. «Это что ж получается? Человек, которого они боятся, шантажирует Мстислава. Оттого он с утра сам не свой». «Точно!» — кивнула Женька. «Я же сразу сообразила, что-то тут затевается». «Что затевается?» — прошептала я. «Не знаю, но ужас, как мне интересно». «Постой!» — нахмурилась я. «А с какого бока тут Олимпиада? Ты же помнишь, как она вчера перепугалась, услышав о бородатом. Меня дурочкой выставила. Вроде бы мне все пригрезилось. А сегодня на стене торчала. Ведь неспроста. Олимпиадой следует непременно заняться. Хотя она Лёвина нянька и, по идее, должна любить его, как родное чадо. В этом случае ожидать от нее предательства как-то даже неприлично. А вдруг тут какая-то тайна? И человек, угрожающий Льву, ей не чужой?» «Классная версия», — порадовалась подружка. «Надо покопаться в истории семейства». «В истории мы, возможно, и покопаемся», — вздохнула я. «Но было бы здорово узнать, чего эта Лёвушка так боится. Или кого?» «Богатый человек со связями, врагов у него полно». «И от них, богатые со связями, прячется на острове?» «А что твой Ромка про него рассказывал?» «Ничего. Сказал только, что Лев Николаевич — темная лошадка, и советовал держаться от него подальше». «Так, может, позвонишь мужу?» «Ага. Он решит, что мы опять расследование затеяли, и явится сюда на следующий день». От этой перспективы Женька поёжилась. «Да, только Ромки твоего здесь и не хватало. Что ж, будем рассчитывать на свои силы». Я согласно кивнула, ожидая, что подружка предложит план следственно-розыскных мероприятий. Но у нее, как и у меня, с планами оказалось не густо. «С наших подопечных глаз не спускаем. И вообще, будь повнимательней», — заявила она. А я кисло улыбнулась. «Ладно». Завтракали мы с Женькой в одиночестве, так как мужчина после охоты от кофе плавно перешли к приему пищи. Олимпиада, гремевшая кастрюлями на кухне, успокоилась и даже подобрела. Во всяком случае, на мое спасибо за такой вкусный завтрак сделала слабую попытку улыбнуться. Когда мы выходили из столовой, я заметила Любу. С полотенцами в руках она шла по коридору. Подмигнув Женьке, я направилась следом и вскоре обнаружила ее в одной из комнат. Дверь в нее была открыта, и, заглянув в нее, я сказала: «Доброе утро!» «Здравствуйте!» — поспешно ответила женщина, испуганно глядя на меня. «Какая чудесная комната!» — разулыбалась я, нагло вторгаясь на чужую территорию. «И вид из окна прекрасный!» Я осмотрелась и увидела букетик цветов в вазочке возле постели. «Комната занята?» — невинно осведомилась я. «Да, Русланом Аркадьевичем». При этих словах женщина взглянула на букетик и густо покраснела. Выходит, Женька права. Налицо большая любовь. Мерзавец скружил бедняжке голову, а потом потерял к ней всякий интерес. «Чудесные у вас места!» Не обращая внимания на томление Любы, которая не терпелась избавиться от моего общества, заговорила я. «Деревня так живописно расположена. Лев Николаевич говорил, ваш дом возле самого озера?» «Да», — кивнула Люба. «А не страшно вам через лес ходить?» Вопрос неожиданно вызвал у нее замешательство. «А я лесом и не хожу никогда. По берегу мне ближе. Там тропинка узкая, а берег крутой. В темноте опасно. Я заканчиваю в 6. Еще светло. Да и привыкла. Могу с закрытыми глазами идти. А вчера вы по темноте возвращались?» Женщина испуганно замерла, потом кивнула. «Да». «Это вас Олимпиада Назаровна научила так отвечать?» Добавила я суровости в голос. «С какой стати?» — рассердилась женщина. «Я вчера задержалась». «Вы лжете», — спокойно возразила я. «Я видела, как вы домой возвращались. Было еще светло. Трюк удался». Люба бросилась к двери, закрыла ее и, привалившись к ней спиной, зашептала: «Олимпиада Назаровна велела, если спросит кто, сказать, что вчера допоздна задержалась. А на самом деле я ушла, как обычно, 6. Вы уж меня не выдавайте». «А вас кто-нибудь об этом спрашивал?» «Нет», — покачала она головой. «Странно, что Олимпиаде Назаровне понадобилось заставлять вас лгать. Она не объяснила, зачем ей это нужно?» «Нет, и я не спрашивала. У нее не спросишь». «А что она вообще за человек?» — нахмурилась я. «Строгая. Ее здесь все боятся». «Все?» — не поняла я. «Вы имеете в виду Льва Николаевича?» «Нет», — растерялась Люба. «Он ей все равно, что сын. А вот наши местные...» «Постойте», — не поняла я. «Разве Олимпиада Назаровна с кем-то из местных общается?» «Я думала, Лев Николаевич живет здесь недавно». «Да что вы!» — махнула рукой Люба. «Он, можно сказать, наш, местный. Этот дом год назад построил. А раньше здесь старый дом стоял. После пожара его снесли. И отец Льва Николаевича здесь жил. И дед. Олимпиада Назаровна тоже из местных?» «Она из лагерных», — перешла на шепот Люба. «Может, вы слыхали? У нас повсюду лагеря были. А отец Льва Николаевича как раз здесь всем и командовал. В больших начальниках ходил». «Очень интересно», — пробормотала я. «Послушайте, Люба, а нет ли в деревне у кого-нибудь лодки с надписью «Фаина» на борту?» «У наших точно нет. Может, кто-то с большой земли или соседних островов порыбачить решил. Хотя у нас чужаки редкость». «Вы ей не скажете?» — помолчав, спросила она. «Олимпиаде?» «Нет, конечно». Люба отошла от двери. Я выглянула в коридор и мысленно чертыхнулась, обнаружив в 3 метрах от двери Олимпиаду. «Не иначе, как старая ведьма следит за мной». «Вам что-нибудь нужно?» — спросила она. «Просто немного хотелось поболтать с Любой», — выдала я беззаботную улыбку. «Жизнь островитян так романтична». Олимпиада одарила меня тяжелым взглядом, а я бросилась искать Женьку. Она прогуливалась по саду в компании Льва Николаевича. «Анфиса, мы сейчас отправляемся в город», — сообщила она. «Лев Николаевич так любезен. Катер в нашем полном распоряжении». «Отлично», — кивнула я, хотя в настоящий момент мне было не до катера. «Вы едете в город?» — неожиданно появляясь из-за кустов, спросил Мстислав. старавшийся выглядеть беззаботным. «В такую погоду неплохо совершить прогулку». «Мне показалось, или они со Львом Николаевичем в самом деле заговорчески переглянулись?» «Вы не против, если я составлю вам компанию?» — спросил Мстислав. «И мы с Женькой горячо заверили, что будем просто счастливы».